Лесков. Ничего равного ей не вижу. Кажется, этому скандалу принадлежит честь считаться самым длительным в истории литературы. Первые его раскаты прогремели в 1864 году, когда журнал «Библиотека для чтения» начал печатать большое сочинение некоего Стебницкого под названием «Некуда». Последний почти век спустя, в 1958 году. Именно в 1958 году литературная газета с пафосом объявила в связи с переизданием «Некуда», что это отвратительный роман, беспомощный в художественном отношении и возмутительный по своей реакционности. Чем засвидетельствовало, что вопреки беспомощности, а также разным мрачным прогнозам, произведение живо, ибо о мертвых, как известно, или хорошо, или ничего. Что же касается прогнозов, то их в свое время делали весьма авторитетные люди. Например, Писарев. «Меня очень интересуют следующие два вопроса», — писал он в статье с ехидным названием «Прогулка по садам российской словесности». Первый вопрос формулировался следующим образом. Найдется ли теперь в России хоть один журнал, который осмелился бы напечатать на своих страницах что-нибудь выходящее из-под пера господина Стебницкого и подписанное его фамилией? Второй вопрос звучал. Найдется ли в России хоть один честный писатель, который будет настолько неосторожен и равнодушен к своей репутации, что согласится работать в журнале, украшающем себя повестями и романами господина Стебницкого? Публикуя эту писаревскую филиппику, издатель сделал к ней примечание. И журналов, и писателей таких оказалось в изобилии. Из чего следовало, что так скоро и так просто господин Стебницкий не канет в лету. Впрочем, Стебницкий-то как раз канул. Кто, кроме литературоведов, помнит теперь эту фамилию, которая была даже и не фамилией, а псевдонимом? Имя же человека, укрывшегося под ним, известно всем. Николай Лесков. Впоследствии он о своем первом романе, принесшем ему столько неприятностей, равно как и широкую известность, говорил неоднократно. Поведал, причем довольно обстоятельно, как создавался он. Роман этот писан весь наскоро и печатался прямо с клочков, нередко писанных карандашом в типографии. А если принять во внимание другое авторское признание, которое, кстати, так и называется «авторское признание», и в котором черным по белому написано «Я выдумываю тяжело и трудно, и потому я всегда нуждался в живых лицах. Они мною овладевали, и я старался воплощать их в рассказах, в основу которых тоже весьма часто клал действительное событие». Так почти написано все, а по преимуществу роман «Некуда», если все это принять во внимание, то напрашивается вывод, что на клочках бумаги фиксировались карандашом не фантазии беллетриста, а реальные события, по следам которых, собственно, по горячим следам и писался роман. Главный герой — доктор Розанов. Человек женатый, однако семейная жизнь его сложилась худо. Или, правильнее сказать, не сложилась вовсе. Супруги и живут-то отдельно в разных городах. Ольга Александровна, так зовут розановскую жену, является перед читательским взором лишь к концу первой трети романа. Приезжая дама была очень молода и не дурна собой. Но это на первый и весьма беглый взгляд. Стоило же одной из героинь присмотреться повнимательней, как она заметила и неприятный рот докторши с беленькими дробными мышиными зубками, и ее брови, разлетающиеся к вискам, как крылья копчика, отчего этот лоб получал какую-то странную форму, не безобразную, но весьма неприятную для каждого привыкшего искать на лице человека черт, более или менее выражающих содержание внутреннего мира. Описание откровенно тенденциозно, как, впрочем, и весь роман, за что более всего и досталось автору, и что сам он категорически отрицал. Зря отрицал. Лесков был человеком горячим, бурным, быстро увлекающимся и столь же быстро остывающим. Это сказывалось не только на его писаниях, но и на отношениях с близкими, в том числе, разумеется, и с женщинами. Кто же такая Ольга Александровна, выведенная в романе как жена доктора Розанова, в котором без труда узнается автор? Его автора собственная супруга тоже Ольга, вот только не Александровна, а Васильевна, дочь богатого киевского домовладельца. Лесков познакомился с ней весной 1853 года, служа помощником столоначальника Киевской казенной палаты. Было ему тогда 22 годочка, ей примерно столько же. Гуляли немного, скоро было объявлено о помолвке. Все были поражены и озадачены. Советы повременить, оглядеться, проверить себя, лучше узнать избранницу, прочнее устроиться служебно, житейски, впустую. Так пишет обстоятельнейший летописец жизни Лескова, его сын Андрей Лесков. Но сын не от Ольги Васильевны, а от другой женщины. Скоро она появится. Появится и в жизни писателя, и, следовательно, в романе «Некуда», который создавался как раз в это жаркое времечко. 5 лет семейной жизни с лихвой достало, чтобы понять, что эта самая жизнь не задалась. Биографы Лескова винят во всем взбалмошную, требовательную, капризную Ольгу Васильевну, но такой взбалмошной и капризной ее изобразил Лесков, причем не только в романе «Некуда», но и в других произведениях, как законченных, так и незавершенных. Поистине исчадьем ада представлена она здесь, и подушкой-то бросается в своего мирного супруга, и закатывает истерики, и требует на него управы властей. Она совсем сошла с ума, читаем в «Некуда». И слова эти, сказанные фигурально, ибо женщины ведь все сумасшедшие, приобретают впоследствии уже за пределами романа, через четверть века после его публикации, самый что ни на есть прямой смысл. 16 марта 1878 года Ольгу Васильевну, все еще остающуюся формально женой писателя, помещают в известную петербургскую больницу Святого Николая или попросту в сумасшедший дом. Здесь она проведет в тесной, напоминающей тюремную камеру комнатке, более 30 лет. Выходит, проницательный, наделенный мощной интуицией писатель в точности предсказал трагический конец своей недолгой спутницы жизни. Или конец этот несложно было угадать, будучи свидетелем и во многом жертвой ее неадекватного, как принято говорить теперь, поведения? Трудно сказать. Неадекватность, отклонение от нормы и впрямь имели, по-видимому, место. Но болезнь наверняка усугубили обрушившееся одно за одним несчастье. Смерть ребенка, с потрясающей силой описанная Лесковым в незаконченном рассказе «Явление духа», разорение банка, в котором Ольга Васильевна держала деньги, да и открытая у всех на виду связь ее мужа с другой женщиной, той самой, что стала матерью летописца лесковской жизни Андрея. В романе «Некуда» она выведена под именем Поленьки Калистратовой и выведена, само собой, в высшей степени пристрастно. Но тут уже пристрастность с противоположным знаком. Если Ольга Александровна нарисована сплошь черными красками, то здесь безраздельно царствуют розовые цвета. Она была высокая, очень тоненькая блондинка с черными глазами, розовым прозрачным лицом, гибкою талией и необыкновенно мягкими белыми ручками. В лице Поленьки Калистратовой преобладало перед всем выражение не грустное, а какое-то несчастное. Выражение это точно отражало и душевное состояние женщины, и ее судьбу. Рано вышла замуж, но муж оказался человеком скверным, пьяницей и мотом. О ком речь? О Поленьке, героине романа, о ее прототипе Катерине Бубновой в девичестве Савицкой, о той и другой. Словом, еще одно подтверждение, что на выдумку Лесков был не шибко гораст. «У меня есть наблюдательность», — признавался он, — «но мало фантазии». В данном случае фантазии достало лишь на то, чтобы превратить брюнетку, которой была Катерина Бубнова, в блондинку и сгустить цвет глаз. Да еще, пожалуй, поубавить красоты. Особо это была не столько хороша собою, сколько изящна своею грациозной простотой. По свидетельству же летописца Андрея, его мать в 1864 году, году встречи с Лесковым, а также написания с одновременной публикацией романа «Некуда», была в полном расцвете красоты. На счету недюжинных красавиц считалась она даже в таком богатом ими городе, каким славился Киев. Рослая, стройная брюнетка с густо-васильковыми глазами, умевшими по-украински улыбаться без участия губ. В роман она ворвалась неожиданно для читателя, равно, впрочем, как и для автора, уже во второй половине книги. Так и видишь, как, пристроившись в типографии, где-нибудь в укромном уголке, немолодой уже дебютант в жанре крупной повествовательной формы строчит на случайном листке огрызком карандаша: «Прекрасная эта бабочка Поленька Калистратова. Вот если бы вместо Ольги-то Александровны была такая женщина». Легко сказать «вместо», а Ольгу Александровну куда? Как и прототип ее Ольга Васильевна, так просто она ведь не отступит. Да и сама Поленька явно не из тех, кто вешается на шею мужчины. Она была довольно умна и еще более благоразумно горда и несловоохотлива. Тем не менее, ее новый знакомый догадывался, что о нем она думала хорошо. Ей нравилось, что он говорит большую частью дела и знает людей не по написанному. К самому автору это замечание можно отнести лишь отчасти. Людей действительно знал по жизни, но и по писанному тоже, ибо был великим книгачеем. Эта страсть сохранилась в Николае Лескове до конца жизни. Именно она помогла ему скрасить одиночество. «Не сожалей, что я одинок», — писал он сыну, разменяв седьмой десяток. «Я никогда об этом не сожалею. Я свободен. Это всего дороже». Но до седьмого десятка еще далеко. Пока что идет четвертый, и одиночество отнюдь не влечет его. Напротив. изо всех сил добивается благосклонности Катерины Бубновой, одновременно фиксируя в романе, который сразу же с пылу с жару печатается, едва ли не каждое свое слово, предназначенное для ее чуткого слуха. «Я человек разбитый. Мне нужно много снисхождения. Я хотел бы хоть каплю простого, теплого участия». Разжалобить ни слова охотливую гордячку не так-то, однако, просто. Она отвечает, что все это, мол, сентиментальность. Нет-с, не сентиментальность. Любить человека в моем положении надо много смелости. Сентиментальная трусиха и эгоистка на такую любовь не годится. Не трусихой, не эгоисткой она себя не чувствует, но, поразмыслив, ставит условие. Пока вы не устроите вашей жены, до тех пор вы мне не должны ни о чем говорить ни слова. Мы знаем, что, в конце концов, жену Лескова устроила судьба, в сумасшедший дом попала. Но это произойдет еще не скоро. К тому времени 12-летний, неосвященный церковным браком союз с прекрасной бабочкой распадется. Болезненнее всего это, конечно, ударит по ребенку. Так было и с первой семьей, что отражено в романе «Некуда», и со второй, что в романе, естественно, не отражено. Но после смерти писателя его сын, будущий летописец, перебирая бумаги отца, наткнулся на странный автограф, у которого не было ни начала, ни конца. 14 исписанных почти без помарок страниц напомнили заволновавшемуся враз взрослому человеку, как все это происходило когда-то. На сей раз ребенок остался не с матерью, как это было с Ольгой Васильевной, а с отцом. Катерина Бубнова воспитывала детей от первого брака. Но он не просто остался с отцом, нет. Он, 11-летний пострел, взял на себя ведение хозяйства. Не мудрено, отец с этим справлялся худо. Ни из одного литературного человека хозяина не вышло и не выйдет, утверждает Лесков в одном из писем. А вот из сына вышло. В том найденном им отрывке, который так и не попал ни в одно лесковское собрание, упоминается тетрадка, в которой детской ручонкою был записан дневной расход по дому. И еще одна трогательная подробность. Когда малыш говорил об отсутствующем отце, слышалась нежная сыновняя преданность и в то же время какая-то покровительственная заботливость о нем, как бы о существе, в каком-то отношении значительно его слабейшем, которому он, дитя, знает, как помогать и покровительствовать. Что же произошло? Почему и вторая попытка создать семью потерпела крах? Летописец Андрей Лесков в своей огромной книге об отце, превышающей объемом любой из лесковских романов, честно пытается разобраться в случившемся, но однозначного ответа не дает. Зато приводит факты, и факты эти чрезвычайно выразительны. Если, к примеру, привередливого Лескова не устраивала в первой жене ее чрезмерная фантазия, в конце концов приведшая бедняжку в сумасшедший дом, то со второй было как раз наоборот. Отец, когда я уже подрос, не раз говорил: «У нее нет фантазии. Это ужасно, человек без фантазии». Но ведь и сам Николай Семенович, вспомним собственное его признание, не мог похвастаться этим качеством, что, впрочем, не мешало ему писать и писать много. Лесков, чей литературный дебют состоялся в 30 без малого лет очерками винокуренной промышленности, На оттиске статьи сделана рукой автора надпись «Первая проба пера». Николай Лесков был одним из самых плодовитых русских писателей. Но литература денег не приносила. Нужда точит ему душу и терзает всех в доме без изъятия, свидетельствует сын. Личные его муки и день со дня растущая раздражительность неудачами нервирует всю семью. Она ими измотана, растет всеобщая усталость. И усталость эта, по словам пристрастного летописца, который, тем не менее, старается быть объективным, более всего подавляет мать. Лесков, к тому времени уже автор многих литературных шедевров, отчаянно ищет службы. На любую чиновничью работу согласен, только платили сносно. Узнав, что открылась вакансия школьного инспектора в Кавказском округе, умоляет влиятельного старика Петра Карловича Щебальского замолвить за него словечко, ибо при этом жаловании уже нельзя сдохнуть с голоду. Так начался 1876 год, а уже летом следующего, окончательно порвав с женой, Лесков переезжает с сыном Андреем, своим будущим биографом, в дом купца Семенова, что на углу Коломенской улицы и Кузнечного переулка. В уже упомянутом нами 14-страничном отрывке «Без начала и конца» описан этот трагический переезд. Мы встали часом ранее обыкновенного и всею семьёю пили вместе наш последний общий утренний чай. Я был в каком-то одервенелом состоянии. В душе моей было холодно, сердце ныло, но я был крепок. А что будет потом, впереди? Об этом я не хотел, да и не мог думать. Счастье мое было разбито, а затем мне было все равно, что даст Бог. Пришли от Сухаревой рабочие, нанятые переносить мебели. Они должны были разнести по разным домам вещи, которые, мне казалось, состоялись вместе, как сживаются люди, и теперь должны были разлучиться. Это туда, это сюда. Такие указания делала она. Я не мог их делать. Тут Лесков, как и почти всюду в своих писаниях, далек от объективности. Да и много ли в истории литературы объективных художников? Вся вина за крушение семьи вновь, как и в первом официальном браке, возлагается на женщину. Лишь к концу жизни знаток человеческих душ стал мало-помалу прозревать и относительно души собственной. За 2 года до смерти, уже тяжело больной, пишет Льву Толстому: «На дух мой болезнь имела благое влияние. Я увидал еще всю черноту и к ужасу заметил, как много я занимался опрятностью других людей вместо того, чтобы себя смотреть строже». Ключевым словцом в этой беспощадной самохарактеристике является слово «чернота», хотя сам Лесков, возможно, не придавал ему такого значения. Зато другие предавали. Примерно в то самое время, когда он писал Толстому свое исповедальное письмо, его несчастную жену посетила в скорбном доме дочь Вера. На осторожный вопрос, помнит ли она человека по имени Николай Семенович Лесков, больная долго не отвечала. После явно больших усилий трудно работавшей мысли, всматриваясь куда-то полуприкрытыми глазами, она едва приподняла разверстые кисти восковых рук и, как бы доискиваясь чего-то в сумраке дальнего прошлого, чуть шевеля концами исхудавших пальцев в ритм раздельно слетавших с уст слов, без интонации прошептала: Лесков? Лесков, вижу, вижу, он черный, черный, черный. Может быть, таким видела его только она, больная, лишившаяся рассудка женщина? Но вот свидетельство другой женщины, находящейся в полном здравии, издательницы журнала «Северный вестник», в котором после смерти Лескова и были напечатаны ее полувоспоминания, полунекролог. Умный, темпераментный старик с колючими черными глазами, с душой сложной и причудливою. На самом же деле глаза у Лескова были карими. Чернота, видимо, исходила изнутри, та самая чернота, о которой лепетала, с трудом напрягая память, сумасшедшая, и о которой сам он с сокрушением говорит в письме к Толстому. Чернота эта мучила стареющего, неизлечимо больного писателя постоянно. Она прорывается и в его последнем, опубликованном при жизни рассказе. Вернее, в последней фразе этого рассказа, довольно на первый взгляд загадочный. Называется рассказ «Дама и Фефела» и носит подзаголовок из литературных воспоминаний. Но это отнюдь не мемуаристика, а чистой воды беллетристическое сочинение, хотя и имеющее под собой, как это всегда у Лескова, реальную основу. Начинается оно с размышления о том, какие подруги жизни лучше для литератора, образованные или необразованные. Образованные — это, само собой, дамы, необразованные — фефелы. И далее о такой как раз фефеле по имени Праша рассказывается обстоятельно, любовно и не без грусти, которая особенно сильно сквозит в той самой загадочной фразе. Праша — свежая, белолиценькая и румяная девушка лет 18, с очень большими, как будто даже непропорционально большими серыми глазами и пристальным и добрым, но очень твердым взглядом, поступила в качестве прислуги в писательский дом. И когда барин ее захворал, причем захворал серьезно, дело могло кончиться худо, принялась самоотверженно ухаживать за ним. Как простолюдинка, она начала с того, что она его убрала, то есть освежила его постель, вытерла самого его водой с уксусом, обласкала утешительными словами и сварила ему бульон. Эпизод этот, не умеющий выдумывать автор, списал по своему обыкновению с действительности. Барином-писателем был никто иной, как он сам, заболевший в начале мая 1880 года воспалением легких, а поднявшая его содра чуткими, умелыми женскими руками фефела Паша Игнатьева, служившая тогда у Лесковых. Ни днем, ни ночью не отходила от больного. Скоро дело пошло на поправку, и тогда, читаем в рассказе, он ощутил близость ее женственного присутствия и отблагодарил ее своим мужским вниманием. Это ведь так обыкновенно. Обыкновенно это было для него. Но она, Лесков выделяет слово «она», вся ему предалась и ни о чем более вовсе и не рассуждала. По утверждению летописца Андрея, то был один из самых счастливых периодов в жизни отца. К несчастью, он продолжался недолго. Если в рассказе писатель умирает, то в реальности Паша выходит замуж и покидает своего барина. Но тот не в состоянии забыть ее. А Паше вспоминаю, как о моем ангеле-хранителе. Ничего равного ей не вижу и не знаю, как мне жить в доме моем. Эти строки написаны в декабре 1885 года, а спустя 9 лет, тоже в декабре, последним декабре его жизни в журнале «Русская мысль» появляется рассказ «Дама и Фефела» с так озадачившим всех, в том числе и родного сына, загадочным финалом. Вот его заключительная фраза. «Если бы писатель жил долго, я думаю, что он бы ею наскучил, и она окончила бы свою жизнь гораздо хуже». Хуже — это как? В томе, где напечатан этот рассказ, сразу за ним следует «Заячий ремис», так и не увидевший света при жизни автора, и начинающийся предуведомлением, которое проливает свет на странный завершающий пассаж рассказа предыдущего. По одному грустному случаю я в течение довольно долгого времени посещал больницу для нервных больных, которая на обыкновенном разговорном языке называется сумасшедшим домом, чем она и есть на самом деле. Это не хитроумный беллетристический зачин, не приманка для читателя, а, как всегда, у Лескова чистая правда. Он и впрямь после водворения жены в больницу святого Николая регулярно навещал ее там. «Ей дали отдельную хорошую комнату», — сообщает Николай Семенович брату и уточняет, — «за ванную. Она очень ослабела и ничего не ест, кроме фруктов и рыбок, то есть жареной корюшки. Состояние ее, говорят, решительно безнадежное». Муж пытается по мере сил скрасить его. Во всяком случае, и фруктов, и рыбок у нее в достатке. Как не безрадостно ее доживание, однако все-таки это не догорающая свечка, а жизнь человеческая. Этих слов о себе, адресованных опять-таки брату, Ольга Васильевна никогда не прочтет и никогда не услышит. Равно как и не узнает о том, что, умирая в последние свои дни, в последние часы, буквально в последние, он говорил о ней, давал сыну указания, как лучше позаботиться о безнадежно страждущей. Для нее он остался навсегда чем-то черным-черным-черным. Через 5 лет после смерти Лескова узницу посетил один журналист. Его заметка тогда же появилась в газете. «Я вошел в небольшую комнатку без всякой мебели, кроме одной простой железной кровати. В этой комнате лежала на подоконнике крошечная старушка, такая крошечная, что ее исхудалое, высохшее тельце умещалось совершенно свободно на узком пространстве. Она лежала, повернувшись лицом к стеклу, и не сделала ни малейшего движения при моем появлении в комнате. Лежала на подоконнике. Не на кровати, а на подоконнике лицом к стеклу. Единственное, стало быть, что еще не угасло в этом вольнолюбивом, когда-то чрезмерно буйно вольнолюбивом существе, это любовь к воле. О смерти того, кто был ее мужем, и кто на весь свет заклеймил ее в скандальном романе, она, по-видимому, так и не узнала. Вторая его женщина, мать летописца Андрея Николаевича, знала про его смерть, но на похороны не приехала. Минуло почти 20 лет после их разрыва, а рана все еще не зарубцевалась, и бередить ее было страшно. Что же касается третьей женщины, Фефелы Паши, то она, помним мы, благополучно спаслась подвернувшимся замужеством. После смерти Лескова из его письменного стола был извлечен запечатанный конверт с надписью «Прочесть немедленно после моей смерти». В этой бумаге, именуемой «Моя посмертная просьба», 12 пунктов. Последний гласит: «Прошу затем прощения у всех, кого я оскорбил, огорчил или кому был неприятен».